414. Фосфорная ткань дает полное сходство с огненным телом. Подождите такую ткань и увидите, как заструится пламя раза во многих направлениях. Так вспыхивает огненное тело от поджога раздражения или потрясения.